Глава шестая. Прощай, Виллер-Котре. Мари-Луиза Дюма беспокоится за судьбу сына. Она дергает за веревочки колокольчиков. Может быть, она звонит в дверь Моке де Брассуара, землевладельца и товарища генерала по охоте, или же Барбы Летелье, свекрови Эме, которая после смерти мужа 23 декабря 1818 года поселилась в Крепи-ан-Валуа и теперь рекомендует Александра своему нотариусу Пьеру Никола Лефевру, в конторе которого есть место второго или третьего писца. Закинув за плечи узелок с пожитками, Александр обнимает мать, которая плачет от того, что вновь расстается с сыном, и пешком направляется в Крепи, расположенный на расстоянии 3,5 лье. Крепи уже не поселок, но еще не город. Из трех тамошних нотариусов Пьер Никола Лефевр отличается самыми лучшими манерами. С первого взгляда видно, что в течение долгого времени он жил в Париже, куда время от времени отправляется и сейчас, в поисках развлечений и забав, о характере которых, глядя на его очень бледное лицо и изможденное тело, догадаться нетрудно. Что до остального, то это человек весьма честный и порядочный, холодный и требовательный, но справедливый. Он отводит Александру прекрасную комнату, выходящую в благоухающий цветами сад. Но юноше скучно постоянно составлять бесконечные акты, ныне покрытые толстым слоем пыли в архивах преемников мэтра Лефевра. Скучно до такой степени, что почти каждую субботу он берет ружье, и, охотясь по дороге, возвращается под крышу материнского дома, чтобы там заночевать. Справедливости ради надо сказать, что в Виллере его также дожидается Жозефина Тереза Луиза Леруа по прозвищу Брезетта, в объятиях которой он пытается забыть Аглаю. Возвращается он только в понедельник утром, к открытию конторы. Чтобы войти в высший свет Крепи, он заказывает у парижского портного Бампа сюртук, жилет и штаны. Ему предъявляют счет на 155 франков, из которых 20 он вносит сразу, а остальное будет погашать ежемесячно равными платежами по 20 франков. То обстоятельство, что он служит писцом у нотариуса, не отбивает у него желание быть поэтом. В тех домах, где его принимают, он немного пыжится и хорохорится, а также ухлёстывает за юными девушками, выделяя из них Атенаис Ле Корнье. Он отправляется на экскурсию в Эрменон-Виль, посещает Дезер, Тополиный остров и могилу неизвестного. Скучные и тоскливые вечера он тратит на сочинение частично в стихах, частично в прозе жалкой пародии на Де Мюстье, озаглавленной как «Паломничество в Эрменон-Виль». Название избито, стихи посредственны, проза выспренне и слащава, но Александр испытывает за это свое творение гордость, вполне достаточную для того, чтобы послать его Адольфу. Ни в какие поэтические сборники или кипсеки оно не войдет. Примечание: кипсек, разновидность подарочного издания в XIX веке. Конец примечания. Сколько месяцев будет продолжаться эта смертная скука в Крепи? Хронологические указания, приведенные Дюма, весьма расплывчаты. Время своего пребывания в Дрё и дату свадьбы Аглаи он передвигает на год назад. Тем не менее, вполне вероятно, что, начав служить в конторе мэтра Лефевра в октябре 1821 года, он в течение почти что года бродил по печальным улочкам Крепи, по площади Дю-Пилори, размышляя о нудной и скучной работе, отнюдь не способствующей той славе, которая неизбежно ждет его в Париже. Каждый юнец чувствует себя избранником судьбы. Провидение не заставляет Александра долго ждать. 2 ноября 1822 года оно посылает в Крепи Пьера Ипполита Пайи. Этот бывший первый писец мэтра Менессона предлагает Александру провести вместе 3 дня в Париже. Мэтр Лефевр, тоже решивший прокатиться в столицу, не заметит отсутствие своего писца. Конечно же, у Пайо в кармане 28 франков, у Александра 7, но у Пайо есть лошадь, и у каждого из них по ружью. Они будут охотиться поочередно, чтобы обмануть бдительность сельских полицейских, и убитая дичь послужит платой за ночлег на постоялых дворах. Тем же вечером они уезжают и останавливаются в Арменонвилле в гостинице «Крест». Там, из имеющихся у них 35 франков, они оставляют 6, но арменонвильская земля просто изобилует дичью. На следующее утро Александр убивает 2 зайцев и 3 куропаток и при появлении сельского полицейского обращается в бегство на принадлежащей Пайо лошади. С помощью монеты в 20 су Пайо удается доказать свою невиновность, и он, в свою очередь, тоже отправляется на охоту. Столь же ловкий маневр в Дамартене позволяет им добавить в яктаж 3 зайцев и 8 куропаток. Обед обходится в 1 зайца и 3 куропаток. Но во второй половине дня им удается не только восполнить, но и увеличить свой капитал. Прибыв в 10 часов вечера в гостиницу старых августинцев, молодые люди могут выставить на торги 4 зайцев, 1/2 куропаток и 1/2 перепелов, которых тут же меняют на 2 ночи пребывания на постоялом дворе, плюс паштет и бутылку вина на обратный путь. Они говорят, что поспорили с англичанами, такими же оригиналами, как все британцы, на то, что доедут до Парижа и обратно, не потратив дороги ни су. В понедельник утром Александр встает ни свет ни заря и мчится на улицу Пигаль к Левену. Немного повлуждав, он наталкивается на висящую у входа в Комеди Францез огромную афишу «Завтра в понедельник Сулла. Трагедия в стихах в 5 актах господина Жуи». Вроде Суллы, господин Тальма. Примечание. Комеди Францез. Театр Франсе или Франсе. Старейший французский драматический театр. Основан при Людовике XIV. Имеет также неофициальное название «Дом Мольера». Конец примечания. Провидение тоже пользуется пожелтевшими рукописями. Александр клянется, что не уедет из Парижа до тех пор, пока не увидит Суллу и особенно Тальма, который в этом 1822 году является самим воплощением театра. С трудом подняв Адольфа с постели, он тащит его на улицу Тур-де-Лам, где живет великий трагик, чтобы достать на вечер 2 контрамарки. Тальма как раз занимается своим туалетом. Несмотря на охвативший его священный трепет, Александр замечает его коротко стриженный, почти выбритый череп. «Как, — спрашивает он себя, — эти волосы могут вставать дыбом на голове, когда в Гамлете является призрак отца?» Это не имеет значения. Когда актер прикрывает свою обнаженную грудь домашним халатом, к нему возвращается все его величие. С помощью некоего подобия античного стилета он выписывает Адольфу и Александру 2 контрамарки. Затем протягивает юному провинциалу руку, которую тому очень хочется поцеловать. Брошенный Адольфом, которому лень возиться с жалким писцом нотариуса во время многочисленных визитов к знаменитостям той эпохи, но при этом сжимая в кармане контрамарку, которую он не продал бы и за 500 франков, Александр на своих длинных ногах вышагивает по парижским мостовым, посещает музей Лувра, бродит по набережным, осматривает Нотр-Дам, а в саду растений, зайдя в зоопарк, приказывает медведю Мартену лезть на свое дерево. Пока Париж ему еще не принадлежит, но молодой Дюма уже знает то единственное место, где решаются судьбы. Адольф назначил ему встречу в кафе Короля на углу улицы Ришелье, которая является излюбленным местом литературной богемы. Александр сталкивается с Агюстом Лафаржем, некогда элегантным писцом нотариуса, а ныне маргиналом, лечащим расстройство желудка небольшими порциями алкоголя. Литература проявляет тенденцию не только к славе, она может привести и к упадку. Кафе «Короля» представляет собой нечто вроде литературного клуба, где не столько пьют, сколько пишут. Агюст показывает Александру некоего Теолона, наскоро сочиняющего комедию в стихах в пяти действиях, и Рошфора, пишущего песню между двумя партиями в домино с Фердинандом Лангле, возлюбленным малышки Флерье. Александр явно чувствует себя в центре вселенной. Вот где ему надо быть, а если нет, лучше повеситься. Адольф опаздывает, но благодаря заботливой билетерше друзьям удается проскользнуть к оркестру. Занавес поднимается. Когда на сцене появляется Тальма, Александр не может удержаться от возгласа удивления. Трагик вышел в легко узнаваемом образе Наполеона в канун Дня Отречения. Успех трагедии Жуи был обусловлен сходством ситуаций, сложением с себя полномочий Суллой и отречением Наполеона. С иронией на губах Тальма медленно преодолевает расстояние, отделяющее его от обвинителя. «Я даже не пытаюсь проверять, и в том моя заслуга, твоя ли пала ненависть на Клавдия, Валерии супруга?» Голос его одновременно резок и звучен. Александр очарован, ослеплен и оглушен. Когда занавес под бурю оглушительных «Браво!» опускается, он, едва оправившись от потрясения, следует за Адольфом по запутанному лабиринту комедии «Францесс», который ведет в святая святых ложу Тальма. Все парижские поклонники трагедии торопятся засвидетельствовать триумфатору свое почтение. Казимир де Лавинь, Люсьен Арно, Суме, Непомюсен, Ле Мерсье, Делирью, Вьенне и, конечно же, Жуи – еще один герой сегодняшнего вечера. Александр не решается прорваться сквозь этот блистательный поток и остается у двери, неприметный и краснеющий. Тальма, сбросив с себя пурпурную мантию и оставаясь в одной лишь белой накидке, по просьбе Адольфа просит его подойти. Когда начинают расспрашивать, Александр со вздохом признается, что занимает более чем скромное положение провинциального писца. Какая разница? Разве Корнель не состоял писцом при прокуроре? И Тальма, положив юноше на голову руку, словно на крестинах, посвящает его в поэты во имя Шекспира, Корнеля и Шиллера. В этот вечер, 4 ноября 1822 года, надежды и чаяния Александра неожиданно принимают конкретное очертание. Он познал два вида литературы: в кафе «Короля» тот, которым живут и от которого порой умирают, а в ложе Тальма тот, который приносит славу. Географические карты у него теперь есть. Остается лишь предпринять путешествие. Когда на следующий день в 7 часов утра он отправляется обратно в Крепи, в кармане у него остается всего лишь 12 франков. Зато рука его прикасалась к деснице Тальма, а глаза видели прославленную когорту, которой во что бы ни стало нужно постараться присоединиться. Вернувшись в контору, он узнает, что мэтр Лефевр прибыл минувшей ночью и уже справлялся о нем. Тем не менее, разговор между нотариусом и писцом не выходит за рамки вежливости. Нотариус объясняет: чтобы машина работала, ни одно ее колесико не должно останавливаться. То, что это предупреждение носит лишь предварительный характер, не играет никакой роли, сам писец считает его для себя окончательным. Вынашивая замыслы покорения Парижа, он решил сделать все на свете для того, чтобы уехать из провинции. Часть ночи он проводит за составлением своего победоносного плана. В Вилере мадам Дюма, предупрежденная по почте, дожидается сына на пороге табачной лавки. Она сама нежность. Сердце ее переполняет радость от того, что она вновь видит своего отпрыска. Тот утверждает, что поскольку дел в конторе немного, его на несколько дней отпустили домой. Но дни сменяют друг друга, а Александр даже не заикается о том, чтобы вернуться в Крепи. Мадам Дюма, не сказав ни слова, обо всем догадывается. После того, как рушится его последняя надежда поступить на службу в банк Лафита, Александр решает осуществить разработанный им план. Отобрать среди бумаг отца дюжину писем от маршала Журдана, маршала Виктора и генерала Себастьяни, собрать небольшую сумму, отправиться в Париж, предпринять ряд демаршей, обратившись к старым друзьям отца, и найти место с жалованием в 1200 франков. Пока он силится раздобыть необходимую сумму, в Вилер приезжает встревоженный портной Бамп. Он приходит к Александру, чтобы потребовать то, что тот задолжал ему за 3 месяца. Александр оказывает Бампу такой же прием, какой Дон Жуан оказал господину Диманшу. Он ведет его в свои владения, то есть в обветшалый дом, который Орле наконец избавил от своего присутствия, предлагает отужинать. Но Бамп проявляет несгибаемость и продолжает требовать свои 40 франков просроченного платежа. Затруднительную ситуацию спасает неожиданное появление слуги из золотого шара. Какой-то англичанин неистово требует Александра. Этого англичанина, толстого обжору весом фунтов в 300-350, когда-то поверг в совершеннейший восторг Пирам, ненасытный пес Дюма, и теперь он желает любой ценой его купить. Александр, который сам хотел избавиться от этого своего охотничьего друга, вечно ворующего потроха и телятину в мясной лавке соседа Моприве, предлагает отдать его просто так. Но англичанин проявляет такую настойчивость, что в конце концов юноша соглашается взять 5 наполеондоров за то, что кормил дог. Примечание: дог, собака, английский. Конец примечания. После чего Александр, не без доли насмешливой гордости, может вручить 2 из них Бампу, звеня в ладони оставшимися 3 прекрасными золотыми монетками, которые тут же утонут в пучине долгов мадам Дюма. По сути, вдова генерала заняла столько, что ей приходится продать свое скудное имущество, дом Орле и 30 арпанов земли. После погашения всех долгов у нее остается всего лишь 253 франка. Она впадает в глубочайшее уныние. После смерти генерала она долго боролась с истощением кошелька, и вот теперь, наконец, ей приходится признать свое поражение. Что касается Александра, то он еще никогда не чувствовал себя таким веселым и уверенным, как сейчас. 8 марта 1823 года он решается перейти Рубикон, отделяющий его от Парижа. Он продает Жозеф Теодору Уде, архитектору дома презрения в Виллере, гравюры Пиранезе, привезенные генералом из Италии. Они стоят 400 франков, он уступает их за 50. Затем у хозяина кафе Камерлена молодой человек устраивает с Модестом Картье, владельцем золотого шара, партию в бильярд, ставя на кон все, что у него есть. Он выигрывает 600 рюмочек абсента, которые, если перевести на деньги, дали бы 90 франков, или с учетом того, что дилижанс останавливается аккурат в золотом шаре, 12 поездок в Париж. Затем он мчится в Фавероль, на ферму Вути, владелец которой, друг отца, Жан Кризостом Данрё, своим весом и влиянием обеспечил избрание генерала Фуа депутатом от департамента Эна. Данре соглашается написать Александру рекомендательное письмо к генералу. Более того, Данре предлагает в следующий четверг, то есть базарный день, убедить мадам Дюма в необходимости отъезда Александра. Мадам Дюма немного сопротивляется, обильно льет слезы и вздыхает. Но разве гадалка не предсказала ей, что Александр будет принадлежать к той категории мужчин, которых она называла покорителями? Тогда Александру было 5, сейчас 21. Чтобы предсказание сбылось, ему нужно уехать. На жизненных подмостках Виллера избранникам судьбы развернуться негде. Отъезд назначен на вечер субботы. Дилижанс отправляется из Виллера в 10 часов, 29 марта 1822 года. Александр утешает свою бедную Луизу, которую он, ее новый любовник, бросил точно так же, как и старый. Луи Шоле. Потом навещает мэтра Менессона, дающего ему наказ остерегаться священников, ненавидеть бурбонов и проповедовать республику. Заходит и к доброму аббату Грегуару, напоследок причащающему юношу библейским изречением: «Не делайте другим того, чего себе не желаете». Заключительное паломничество на кладбище, чтобы вместе с матерью помолиться над могилой генерала. А во дворе золотого шара уже бьют копытом о землю лошади, запряженные в дилижанс. Александр и мать расстаются. В душе мадам Дюма бушуют сомнения, в душе Александра – надежда. Карета удаляется. Виллер исчезает вдали, словно поглощенный окружающим его лесом. На излете ночи – Париж. В эпоху правления бурбонов Париж в воскресенье скушен и уныл. Магазины закрыты, улицы пустынны. Адольфа Александра застает еще в постели. Друзья вновь погружаются в справочник 25 тысяч адресов в поисках новых покровителей. Жан-Антуан, граф Вердье, улица Фобур-Монмартр. Это 50-летний мужчина с отороченным каракулем картузом на голове, облученный в куртку с бранденбурами и штаны-чулки с начесом. Примечание. Бранденбуры, обшитые шнуром петлицы. Конец примечания. В руке у него палитра с красками. Большим пальцем он придерживает кисть. Бездарный пачкун, обращающийся с кистью еще хуже, чем когда-то с саблей. Вот кто такой сейчас впавший в немилость генерал Вердье. Какое покровительство он может оказать сыну своего бывшего товарища по оружию? Уроки живописи у никудышного художника, да пару золотых монет, остающихся у него в кошельке? Александр раскланивается с генералом с легким сердцем. Доброта генерала примирила его с людьми. Вечером они вместе ужинают, а затем, благодаря посредничеству Адольфа, смотрят «Царевича Арно». Волшебное могущество артиста. Тальма, которого Александр видел в образе мрачного Суллы, с приглаженными волосами и короной на голове, с лбом, изрезанным морщинами от постоянных забот, выходит на сцену быстрым шагом с высоко поднятой головой, облаченный в простую тунику, стянутую железным пояском. На смену свирепому диктатору пришел генерал, представитель свободолюбивого народа. Александр в восторге. Он признается Вердье, что приехал в Париж в первую очередь для того, чтобы заниматься литературой. На следующий день в 10 часов утра Александра вводят в дом Максимилиен Себастьена Фуа, который для него является последней надеждой. Этот поборник свобод представляет собой худощавого маленького мужчину с жидкими сидеющими волосами, орлиным носом и лицом какого-то желчного оттенка. Он выражает полнейшую готовность помочь протеже Данре, но допрос, которому подвергается юноша, практически не оставляет места надежде. Александр не обладает даже элементарными познаниями в алгебре, геометрии, физике, праве. Он плохо знает латынь и ничего не понимает в счетоводстве. Совершенно никудышная подготовка. Александр краснеет от стыда и признает, что является всего лишь невеждой и лентяем. Тронутый этим признанием, генерал просит его оставить адрес, и тут, о чудо, у этого набитого дурака прекрасный почерк. А раз так, то он может быть делопроизводителем. В этот день генерал как раз ужинает в Пале-Рояле и похлопочет перед герцогом Орлеанским о том, чтобы подыскать сыну генерала-республиканца какое-нибудь место. Александр составляет новое прошение, старательно следя за почерком, который является его единственным достоинством. По возвращению в гостиницу старых августинцев он находит написанное на гербовой бумаге письмо из военного министерства. Времени для того, чтобы принять молодого человека, у министра не было. Когда утром следующего дня юношу принимает Фуа, лицо его предвещает хорошие новости. В сущности, дело сделано. Александр поступает в секретариат герцога Орлеанского сверхштатным служащим с годовым содержанием в 1200 франков. Если у него есть на то желание, то приступить к работе можно уже в следующий понедельник. На радостях Александр бросается генералу на шею и обнимает его. На стол ставят еще один прибор. Во время завтрака молодой человек посвящает Фуа свои литературные планы и рассказывает о том, как мечтает о славе. Генерал доброжелательно улыбается. Поделившись своей радостью с семьей Левен, Александр садится в дилижанс, отправляющийся в половине пятого, и едет в Виллер. В час ночи он выходит у золотого шара. Улицы темны, все спят. Узнав сына по его специфической манере открывать дверь, мадам Дюма ошеломленно вскакивает с постели. Буквально влетев в комнату, Александр заключает ее в свои объятия и с криком «Победа!» носится по комнате. На следующий день Александр участвует в рекрутской жеребьевке. Он ничего не боится. Сына вдовы в армию взять не могут. Он вытаскивает злополучный номер 9 без всякого ущерба для себя. «Почему бы вам?» – спрашивает его прожорливый Буду, которому он только что купил 8-фунтовую буханку хлеба, «не поставить 30 су на номер 9 в лотерейной кассе?» Буду сам берется за это дело, в то время как Александр с матерью занимаются приготовлениями к большому путешествию. Мадам Дюма настаивает, чтобы он взял с собой чуть ли не весь дом. Может быть, в ожидании первого жалования ему будут нужны деньги? Она готова расстаться с 100 франков, половина из того, что у нее осталось. Но в щедрости ее нет никакой необходимости. «Выпал номер 9», — победоносно заявляет пришедший к ним Буду. Добрыми ЭКЮ по 6 ливров мадам Шапюи отсчитывает Александру 150 франков, которые мадам Дюма тут же конвертирует в 9 новеньких золотых монет. Есть на что жить в течение месяца, есть чем заплатить ломовому извозчику за перевозку вещей. Вечером в субботу в 10 часов, словно провожая мореплавателя в странстве по дальним морям, весь Виллер собирается во дворе золотого шара, чтобы сказать свое последнее «прощай». Запомнит ли кто-нибудь в толпе эту знаменательную дату, 5 апреля 1822 года? Тянутся руки, на щеках звонко запечатлеваются поцелуи. Отъезд в минувшую субботу был не более чем репетицией. На этот раз в действующих лицах больше убежденности. Когда карета минует первый поворот дороги на Париж, это не маленький городишко скрывается вдали. Это полновесный кусок жизни уходит в пучину прошлого.